Глава 29. Годовщина. В зеленой двери имелось занавешенное окошко с армированным стеклом. За занавеской виднелась голова. Хотя проволочная сетка искажала черты лица, сразу стало ясно, что голова не мужская. Гуннар странно подал знак группе захвата, чтобы отошли подальше, а сам еще раз нажал на кнопку звонка. Заскрежетал ключ в замке, дверь открылась. На пороге стояла совсем молодая девушка. На вид ей можно было дать и 15, и 16, и 17, и 18. Гуннар странно решил, как бы не 14, хотя скорее 15. Девушка была густо накрашена. Кожа на лице стала как картонная. На бледном фоне контрастом смотрелись темно-красные губы. Одежды на ней было совсем немного. И именно одежда выдавала ее истинный возраст. Из-под мини-юбки торчали цыплячьи бедра. «Реймонд дома?» — спросил инспектор, лучезарно улыбаясь. «Нет», — ответила девчонка с такой же улыбкой. «А вы кто?» «Его девушка». Гуннар странно кивнул. «Доброе утро! Доброе утро!» «Здрасте!» Гуннар странно обернулся к руководителю группы захвата, стоявшему так, чтобы из квартиры его не было видно. Тот без звука развернулся и отступил подальше. Гуннар странно обратился к девчонке приглушенным тоном. «Он скоро будет?» «Вернется с минуты на минуту. Я приняла вас за него». «Тогда я подожду внутри», — решительно объявил Гуннар странно, переступая порог. Длинная и узкая прихожая, как почти все прихожие в старых домах, была оклеена темными невыразительными обоями. Гуннар странно постоял перед дверью ванной, потом распахнул ее и заглянул внутрь. Ванная казалась необычно современной и очень чистой. Затем он подошел к соседней двери. «Там туалет», — пояснила девчонка, стоявшая у него за спиной. Гуннар странно вошел в спальню. На полу стояли выдвижные ящики комода. Широкая незастеленная постель была усыпана носками, трусиками и другими предметами туалета, должно быть, вынутыми из ящиков. Гуннар странно закрыл дверь спальни и зашагал дальше. Девчонка шла за ним по пятам с неуверенным видом. Кого она впустила в квартиру? Гуннар странно зашел в гостиную. Там царил полный порядок. Реймонд Скеу оказался коллекционером. Он собирал старые виниловые пластинки. Три стены из четырех от пола до потолка занимали полки, забитые ими. Наверное, пластинок у него собралось несколько тысяч. Только на двух полках стояли компакт-диски. «На несколько лет прослушивания», — подумал Гуннар странно, глядя на четвертую стену с двумя окнами. Окна гостиной выходили на улицу. У этой стены стояла большая суперсовременная аудиосистема с огромными в человеческий рост колонками. Он неторопливо прошелся по гостиной, выглянул на кухню. Там царил такой же беспорядок, как и в спальне. Грязная посуда скопилась, видимо, за несколько дней. У раковины громоздились горы тарелок с присохшей коркой, чашки с остатками кофейной гущи. Судя по запаху, мусорное ведро тоже очень давно не выносили. Девчонка стояла посреди комнаты, обняв себя руками. «Вы кто?» — спросила она наконец. Гуннар странно подошел к окну, подал знак стоявшим внизу полицейским, покачал головой и достал мобильный телефон. «Я приятель Реймонда», — доверительно сообщил он, не тратя слова понапрасну. «Меня зовут Линда», — сказала девчонка, улыбаясь, как улыбаются хорошо воспитанные девочки, когда не уверены в себе, но хотят произвести хорошее впечатление. У Гуннар странно в руках зазвонил мобильный. «Да», — ответил он, подходя к окну. «Нет, Скео дома нет. но он должен прийти с минуты на минуту, так что я подожду, когда он объявится». Он отключился и с властным видом показал на диван. «Садитесь». Линда села. Гуннар странно устроился в кресле напротив. «Вы с Реймондом давно знакомы?» «Мы вместе уже 2 месяца», — Гуннар странно кивнул. «Завтра у нас годовщина», — продолжала девчонка. 2 месяца. Очень долгий срок», — с намеком на иронию произнес Гуннар странно. «Мне и самой не верится», — простодушно ответила девчонка и улыбнулась. «Вы знакомы с Катриной?» — спросил Гуннар странно. «По-моему, нет». «Блондинка, довольно хорошенькая, правда, немного старше вас». Девушка по имени Линда покачала головой. «Она работает в бюро путешествий», — продолжал Гуннар странно. Линда равнодушно пожала плечами. «Вы-то, надеюсь, ходите в школу?» «Сейчас у меня практика», — Линда хихикнула. «Значит, вам не нужно посещать занятия?» «Нужно, но...» — она снова хихикнула. «Сколько вам лет?» — спросил инспектор. 14. Губы Гуннар странно растянулись в довольной улыбке. «Что тут смешного?» Девчонка вспыхнула, как будто думала, что гость смеется над ней. «Я смеюсь над Реймондом». «Реймонд крутой!» «Крутой!» — кивнул Гуннар странно. «Круче некуда!» Он сообразил, что разговаривать с девчонкой на языке современной молодежи ему нелегко и непривычно. «А где он сейчас?» «У фараонов!» — ответила она. «У фараонов?» — переспросил озадаченный Гуннар странно. «Ну да, в полиции», — продолжала она. «Он мне звонил оттуда. Должен был вернуться 100 лет назад». «Вы здесь живете?» — дружелюбно спросил Гуннар странно. «Вы живете с Реймондом?» «Вы что, спятили?» — удивилась девчонка. «Мне бы ни за что не позволили». «Но у вас есть ключи от его квартиры». «Да, я забираю почту и все такое». «И все такое?» «Да, готовлю и...» «Что и?» «Занимаюсь домашним хозяйством». Девчонка расплылась в самодовольной улыбке. «Занимаетесь домашним хозяйством». Гуннар странно выразительно кивнул и подмигнул девчонке. Она засмущалась. Снова зазвонил его мобильный. Он поднес трубку к уху, выслушал сообщение и улыбнулся сидевшей напротив Линде. В трубку он сказал: «Отлично, приступайте». Вскоре в дверь позвонили, и Линда вскочила. «Это Реймонд!» «Конечно, Реймонд!» — ответил Гуннар странно, не двигаясь с места. Послышался топот ног, глухие удары, ругань. Линда в страхе смотрела на Гуннар странно. Тот неуклюже встал и зашагал к двери. «Собирайте вещи», — сказал он ей, стоя на пороге. «Я распоряжусь, чтобы вас отвезли домой». Он открыл дверь и стал наблюдать за потасовкой на лестничной площадке. Хозяин квартиры молча извивался под тяжестью 2 дюжих констеблей. Руки ему заломили за спину и надели на них наручники. Он с трудом повернул голову. Лицо ему закрывали сальные волосы, упавшие, как плотная занавеска. Гуннар странно с улыбкой повернулся к девчонке. «Но перед тем, как ехать домой, вам придется кое-что рассказать о своем приятеле хорошим людям».